Бейрут, район Ашрафех, улица Эль-Салам, 28 июня 1992 года. Свой автомобиль он оставил за два квартала до того места, которое ему было нужно. За этим районом давно и бесповоротно закрепилась слава черной дыры для дорогих машин. Все украденные в городе и окрестностях машины стекались сюда. Здесь перебивались номера, готовились поддельные документы, угнанные машины перекрашивались. Потом их переправляли в порт, а там грузили на идущие в Африку сухогрузы. Угнанная машина, неугнанная. В Африке на такую мелочь внимания давно не обращали. Здесь же, в этом районе, населенном мусульманами-сунитами, ремонтировали и продавали оружие. Полиция частенько проводила здесь облавы на угонщиков и торговцев нелегальным оружием, но удавалось поймать мало кого. Только тех, кто не знал правил и не отстегивал мзду местным околоточным. Те, кто отстегивал, работали годами. Для того, чтобы машину угнали, порой достаточно было оставить ее у тротуара и зайти в лавку. Тем не менее, Джон снова оставил машину у лавки, совершенно не боясь за ее судьбу. Его машину здесь знали, и случись какому лихому человеку посягнуть на нее, скорее всего, по жестокому шариатскому закону, он лишился бы кисти руки. Почти сразу снова нырнул в проход между домами, шумно дыша пробежал через него, выскочил на другую, соседнюю улицу. Под истерический вой клаксонов и крики водителей, обнаруживавших близко знакомство с его мамой и другими родственниками, снова перебежал улицу и вбежал в лавку, которую держал старьевщик Али. Али, который уже давно принимал гостей, лишь только коротко кивнул, подтверждая, что все чисто. Своим ремеслом он занимался уже лет 50, и на него мало кто обращал внимание, даже полиция. Снова прошел за едва заметную дверь и оказался в небольшой комнате, заваленной разным мусором. По крайней мере, выглядело это точно как мусор со свалки. А еще в комнате был большой шкаф, и мало кто знал, что этот шкаф в полу имел люк, закрывающий ход под землю. Ход был неудобный, никакого освещения не было, и приходилось больше 3 метров спускаться вниз по установленной вертикально лестнице, наугад ставя ногу. Для человека, который не так давно употребил больше литра крепкого спиртного, задача спуститься вниз и не свернуть при этом шею и вовсе усложнялась. Но делать было нечего. Соу, пачкая костюм, встал сначала на колени, потом опустил ноги в узкий неудобный люк и нащупал ступени. Делать было нечего. Помянув мысленно недобрым словом Карвера, британец полез вниз. И все-таки сорвался. Произошло это на самых последних ступеньках, но все равно, когда соскользнула нога, британец на мгновение ощутил прилив дикого инквизиторского страха, словно кувалдой, выбившего из него остатки хмеля. Тяжело и шумно он упал на вытоптанный до каменной твердости земляной пол тоннеля, грязно выругался и вдруг ощутил противный стальной холод ствола, приставленного к голове. «Сноу», — представился он. Стражи тоннеля, что прятались в темноте, никак не отреагировали. Они ждали сообщения от сообщников, занимающих наблюдательные позиции наверху, на улице, что все чисто. Если на улице появится полиция, казаки или, того хуже, армейская спецгруппа, снова предстояло умереть первым или стать заложником, а это значило только несколько лишних часов жизни. Аль-Каида не щадила ни заложников, ни предателей. «Нормально», — хрипло донеслось из темноты по-арабски, и снова перевел дух. Каждый раз, когда он спускался в это или другое подземелье, таких подземелий было много, ему было не по себе. «Я должен встретиться с пророком». «Но захочет ли пророк встретиться с тобой?» — просили из темноты. «Захочет. — уверенно ответил Сноу, хотя сам в этом был совершенно не уверен. Пророк, он же Осама бен Ладен, не являлся агентом ни британской, ни американской разведки. Он представлял тайное объединение очень богатых и при этом фанатично преданных исламу людей. Помимо этого, их объединяла умело скрываемая ненависть к русским и желание создать собственное государство, где они будут жить по своим и только своим, ненавязываемым из Санкт-Петербурга законам. Эти люди были не глупыми. Они прекрасно понимали, что не имея поддержки, дипломатической и военной, такое государство не выживет. Поэтому они вступили в сговор с Британией, договорившись о том, что новообразованное государство признает себя британским протекторатом. Британии же крайне нужна была нефть, и такое развитие событий ее бы более чем устраивало. Но от этих людей Востока, непонятных, скрытных, фанатичных, можно было ждать чего угодно. Поэтому, каждый раз встречаясь с пророком, Сноу не был уверен в том, что к концу встречи его голова останется на плечах. Сатанинская жестокость исламских экстремистов была хорошо известна. Самые малые, что они могли сделать с врагом, отрезать ему голову. «А когда кончатся месяцы запретные», — начал невидимый голос, и Сноу понял, что стражи по-прежнему ему не доверяют и намерены провести последнюю проверку, заставив его вспомнить некоторые строки Корана. Первая же ошибка могла закончиться смертью. «То избивайте многобожников, где их найдете», — продолжил Сноу. «Захватывайте их, осаждайте их, устраивайте против них засаду во всяком скрытом месте». «Брат наших братьев, ты наш брат», — прозвучало, наконец, долгожданное из темноты, и Сноу перевел дух. «Аллаху Акбар!» «Дорогу ты знаешь, фонарик дать? Неплохо бы». Рука из темноты помогла подняться на ноги. Потолок в подземном ходу был высокий, позволял передвигаться, не пригибая головы. Та же рука протянула мощный аккумуляторный фонарик. Снова включил его. Мощный луч белого света высветил уходящий во тьму ход, заканчивающийся черт знает где. «На сегодня 9», — произнес из темноты тот же голос. «Аллах да пребудет с вами», — поблагодарил невидимых стражей Сноу так, как это было принято здесь. «И с тобой, брат, да пребудет благословение Аллаха». Подземный ход не был прямым. В нескольких местах он резко поворачивал, перекрывался щитами с бойницами. Укрепление было выстроено на совесть. Наступающие вынуждены были бы стрелять максимум двое одновременно. А возможности маневра для укрытия от ответного огня не было никакого. Впрочем, если бы русские узнали о местонахождении этого подземного убежища, это вряд ли помогло обороняющимся здесь. У русской армии на вооружении были специальные спаренные заряды взрывчатки. Если нужно было идти в подземный ход, сначала туда пускали их и подрывали. Верхний заряд взрывался на пару миллисекунд быстрее нижнего, более мощного, и создавал пробку газов, закупоривающих лаз. В результате вся энергия взрыва второго, более мощного заряда шла в лаз, и все, кто был внизу, погибали от смертельного избыточного давления. Были у русской армии и другие приемы выкуривания террористов из нор, познакомиться лично с которыми Сноу никак не хотел. На самой двери Сноу считал шаги, и получалось, что он прошел под землей больше 100 метров. Его уже ждали. Дверь была не впереди, а сбоку, слева. Впереди, прямо перед ним, был тупик, перекрытый щитом из бронированной стали. За щитом стояли и прожектор, и ротный пулемет. Там постоянно дежурили двое. Только на то, чтобы преодолеть это препятствие, даже спецназу понадобилось несколько минут и несколько трупов. На мгновение вспыхнул прожектор, ослепив его, и снова погас. Те, кто дежурил у входа в тоннель, передали сюда, что идет человек. Три проговорили из темноты. Плюс шесть, итого девять, — ответил Сноу. Пароль. Стоит хоть на одну единицу ошибиться, и британцу бы уже искромсал пулемет. За дверью, тоже сделанной из хорошей толстой стали и с глазком, было несколько комнат. Если бы не отсутствие окон и некая затхлость воздуха, нормальную вентиляцию незаметно сделать было сложно. Можно было бы предположить, что находишься в дорогом и роскошно отделанном доме. Берберские ковры на полу и на стенах, дорогое художественное оружие, низкие пуфы вместо стульев. Вместо одной из стен висела плотная, слегка покачивающаяся шторка из дорогой, разрисованной прихотливыми узорами ткани. А что скрывалось за ней, ведомо было одному Аллаху. С потолка лился ядовито-яркий свет люминесцентных ламп. Человек, которому в детстве дали имя Осама, но сейчас его чаще звали Пророк, сидел, поджав под себя ноги в углу комнаты на ковре. Перед ним вкусно исходил дымком большой старинный чайник. Рядом стояли чашки и тарелка с закусками. Держа в руках пиалу с чаем, Осама внимательно смотрел на британца. Осама был высоким, худым, с благообразным, чуть удлиненным лицом и внимательными черными глазами. Одевался он всегда в одно и то же, в длинную белую арабскую галабию, иногда набрасывая поверх нее армейскую камуфляжную куртку. Оружия он при себе не имел никогда, но имел несколько фанатично преданных ему телохранителей, не отступавших от него ни на шаг. Все личные телохранители Пророка, входившие в ближний круг охраны, были британского происхождения. Арабам Осама не доверял. Несмотря на то, что в базе данных МВД он проходил по спискам чрезвычайной опасности и был публично объявлен террористом номер один, его истинное место в террористической сети было не столь однозначно. Прежде всего, сам Осама ни разу не отдал приказ совершить конкретный террористический акт. Те вооруженные боевики, которые были с ним и другими членами исполнительного комитета Аль-Каиды, были не террористами, а охранниками, чьей единственной задачей было сохранить своих подопечных в живых и на свободе. Осама создавал основу, систему, работающую саму по себе и втягивающую в воронку кровавого безумия все новых и новых адептов. Террористами были другие. Тот же Мохаммед Атта, лидер боевой организации Аль-Каида, крыло муджахеддинов Ливана, или Салим Изеддин, руководитель воинов Междуречья, входившей в Аль-Каиду террористической организации, чья штаб-квартира находилась в Багдаде. Этих боевых организаций было немало, и лидеры их в большинстве случаев сами определяли, кого и когда взрывать и убивать. Такая операция, как «Шторм», предполагавшая одновременное начало террористического мятежа на всем Ближнем Востоке, при прямой помощи Британии проводилась впервые. Основная же роль Аль-Каиды, что в переводе с арабского означало «база», заключалась в принятии финансовых потоков, отмывании их и перераспределении в пользу боевых групп. Это была именно база, основа, в данном случае финансовая и идеологическая. Причем самое основное отличие от всего, что было до этого, Аль-Каида платила не до теракта, а после его совершения, по факту. Взорвал, убил, показали по телевизору, через несколько дней тебя найдут эмиссары Аль-Каиды и скажут, сколько тебе за это причитается денег, и как ты их можешь получить? Еще взорвал. И снова Аль-Каида платит. Система эта была почти неуязвимой, потому что ядро, сама Аль-Каида, занималась только финансовыми операциями. Более того, ни один член Аль-Каиды не знал о том, какие теракты случатся и кто их совершит, пока они не случались. Даже если полиция внедрила бы своего человека на самый верх иерархии Аль-Каиды, она все равно не смогла бы предотвращать теракты. Она смогла бы только арестовывать исполнителей уже совершенных злодеяний. Точно так же, арестовав даже всех поголовных членов одной боевой группы, невозможно было искоренить систему в принципе, ибо на месте одной отрубленной драконьей головы сразу же вырастали три новые. Систему эту придумали британцы для противостояния самой мощной в мире, хорошо отлаженной и работающей как часы системе контрразведки Российской империи. Пока террористическая сеть работала успешно, несмотря на наносимые контрразведкой удары, полностью искоренить систему не удавалось. Она быстро восстанавливалась, прорубленные бреши в террористической сети затягивались. Теперь же британцы, настаивая на согласованных действиях всех групп в поддержку вооруженного мятежа, ставили ими же созданную систему под удар. Пророку это крайне не нравилось. Как и не нравилось сидеть здесь, на глубине нескольких метров под землей, вместо того, чтобы спокойно делать дела, находясь в британском сеттельменте. Но возразить британцам он не мог. Пока. Ни слова не говоря, снова неловко опустился на ковер перед пророком. Как и все западные люди, сидеть на ковре, поджав под себя ноги, он не мог. Поэтому был вынужден сначала встать на колени, а потом принять крайне неудобную для ног позу, сев на свои ноги. Пророк молча смотрел на британца. «У меня есть новости для вас, эфенди», — проговорил снова. Пророк не проронил ни слова. «Мы точно установили того, кто убивал братьев и стрелял по мечети. Это князь Александр Воронцов. Скорее всего, у него есть задание убить и вас». Пророк скептически покачал головой. «Этих новостей не было бы, если бы не один правоверный, что решил не обогрять свои руки кровью братьев своих. Это все, что вы имеете сообщить мне? В таком случае вы напрасно тратите свое и мое время, приходя сюда». «Нет, это не все. Я знаю, где будет этот человек. Он будет там без оружия, и его можно будет взять». А сам огладил длинную белую бороду, поставил перед собой недопитый сосуд с чаем. «И где же?» — спокойно спросил он. «Я не могу пока этого сказать. Мне нужны будут люди, ваши люди, эфенди, чтобы сделать то, что мы должны сделать, иншаллах». «Своих людей вам уже недостаточно? Неужели у вас больше нет в городе людей, помимо тех, что лежат сейчас в морге, неопознанными и непогребенными?» Соу моргнул. Несмотря на то, что сам скрывался под землей, информацией о том, что происходит в городе, он владел. У него явно была собственная эффективная агентурная сеть, не пересекающаяся с британской. «Я не могу привлечь своих людей, эфенди». Британец решил, что лучше всего говорить правду. «Прежде всего потому, что это не даст сделать Лондон. Люди, которые сидят в Лондоне, больше думают о сохранности собственного кресла, чем о том, что происходит здесь. После того, как в операции погибли двое британских солдат, а сама она провалилась, они ни за что не дадут согласия на повторную силовую операцию. У меня нет другого выхода, кроме как просить вас о помощи, эфенди». «Хорошо». Неожиданно быстро, почти без раздумий, что не характерно для восточных людей, сказал пророк. «Ты получишь людей, но русского ты должен отдать нам». «Не раньше, чем мы сможем с ним поговорить, эфенди». «Хорошо. Но поговорить вы с ним сможете там, где будем держать его мы». Снова прикинул. Выхода другого не оставалось. «Договорились. Где будут ждать меня люди?» «Пойдешь обратно тем же путем. У лавки они и будут тебя ждать». «Как они меня узнают?» «Они уже знают тебя». Впервые за все время разговора человек по имени Осама улыбнулся. Обратный путь прошел уже лучше. Да и подниматься по лестнице проще, чем спускаться. Держишься и руками, и ногами, и видишь, куда ставишь ногу. У самого лаза снова помог сын старевщика Али, здоровый 18-летний бугай, занимающийся неизвестно чем. Ни слова не говоря, подал руку, помог выбраться, начал закрывать лаз, приводя маскировку в порядок. Тщательно отряхнув от грязи костюм, британец поспешил на улицу. Яркий солнечный свет больно ударил по глазам Джона. За то время, пока он пробыл внизу, под землей, его глаза успели адаптироваться к полутьме. Стоя на тротуаре, я снова огляделся, ища глазами присланных пророком людей, и чуть было не отшатнулся в сторону. Буквально в 2 метрах от лавки, прислонившись к грязной, исписанной арабской вязью стене, стоял Мехмед. Тот самый, что бил его в квартире. Мехмед заметил это едва уловимое движение британца и довольно улыбнулся. «Приказывайте, амир!» Снова остановил машину на набережной недалеко от Бордж-эль-Барнех. На несколько секунд закрыл глаза, репетируя предстоящий разговор. Разговор предстоял сложный, возможно, самый сложный за все то время, пока он работает с Мадлен. Ошибиться было нельзя. «Посторожи машину!» — бросил он сидящему на заднем сиденье Мехмету. Тот никак не отреагировал. Встречаться с Мадлен лицом к лицу он не хотел. Женщины прекрасно чувствуют ложь. Он решил позвонить. Хоть это и было и опасно, телефон мог быть на контроле. Но, с другой стороны, звонить он будет с общего аппарата на набережной. Да и ничего особо криминального говорить он не собирался. Телефонная кабинка, пока он успел добежать до нее, оказалась занята. Какая-то толстая, безвкусно одетая женщина, явно туристка, успела первой и сейчас, размахивая руками, что-то кому-то доказывала в трубку. Снова постучал по пластиковому стеклу кабины. Женщина обернулась и бросила несколько слов в адрес Сноу, весьма нелицеприятных и оскорбительных. Другой кабины, как на грех, рядом не было. К концу разговора, он продолжался 8 минут, а Сноу показал, что 8 часов. Он уже был готов открыть дверь телефонной кабинки и размазать жирную тварь по стеклам, так, чтобы кровавые ошметки медленно стекали по стеклу, как в фильме ужасов. Пот заливал лицо, на улице было нестерпимо жарко. Наконец женщина, чтобы ей лопнуть, закончила разговор, забрала карточку и величественно проплыла мимо разъяренного Сноу, обдав его волной ледяного презрения. Судорожно роясь в карманах в поисках меди, Сноу заскочил в кабинку. Мадлен ответила тогда, когда Сноу уже хотел бросить трубку на рычаг и ехать разбираться лично. — Юрия? — Сноу впервые назвал ее по имени. — Что тебе? — прошипела она в трубку. — Ты с ума сошел звонить мне? «Мне нужно. Короче, мне нужно, чтобы ты пригласила твоего друга к себе домой». «Для чего?» — подозрительно осведомилась она. «Черт возьми, делай, что я говорю. Мне нужно кое-что проверить в его квартире, а для этого нужно, чтобы он был у тебя дома сегодня». «Не лезь к нему». «Это мое дело, к кому мне лезть?» Сноу с трудом сдерживал гнев. «Делай, что я говорю. Все. Сегодня он должен быть у тебя, или ты пожалеешь о том, что на свет родилась?» Не давая времени, чтобы ответить, Сноу швырнул трубку на рычаг и от души заехал по стеклу кулаком. Потом, облизывая сочащуюся с костяшек пальцев кровь, вышел из кабины, направился к машине, где молчаливо сидел Мехмед. «Пан или пропал?» В квартире на Бордж-эль-Барнех трубку положила и Юлия. Звонок выбил ее из колеи. Она уже чувствовала, что больше так не может. Не может предавать. Не может и дальше терпеть эту мразь, что пользуется ей как тряпкой, когда ему вздумается. Да, она сделала немало ошибок в жизни, но никто не заслуживает такого. Никто. Единственный, кто может помочь, это Александр. Даже при одной мысли о нем она чувствовала, как слабеет, и уже не может рассуждать здраво. Он был сильнее и опаснее всех, кого она знала. Он был цельным, как будто сделанным из куска стали. Даже Иван не был таким. Иван тоже был сильным, надежным, но был порывистым, порой неразумным, мечтателем, мечтающим о том, как всем сделать лучше. И в процессе этих мечтаний он дошел до того, что попал на виселицу за попытку убийства государя. Александр мечтателем не был. В этом он совершенно не был похож на Ивана. Он был спокойным, хладнокровным, до ужаса практичным и при этом самоуверенным, совершенно непоколебимым. Он жил так, как считал правильным, и весь мир должен был смириться с этим. Юлия подозревала, что ее новый друг занимался чем-то опасным и не совсем законным. Но террористом он не был. Она это просто чувствовала. И если ей кто-то может помочь в этой ситуации, так это князь Александр Воронцов. Даже не отец, с которым она поссорилась давно и бесповоротно. Только он. То, что снова заинтересовался Александром, Юлию пугало. Но она знала своего куратора и не могла предположить, какую подлянку он затевает. Скорее всего, хочет поставить подслушивающее устройство в квартире, чтобы узнать флотские секреты. Сволочь. Нет, все. Сегодня она скажет все Александру. Так дальше нельзя. Расскажет про себя и еще кое-что, о чем он должен знать. И будь что будет. В такой ситуации он, русский офицер и аристократ, потомственный дворянин по крови, ее не бросит, не позволит гордость и честь. Аристократы могли кичиться своим происхождением, смотреть на всех свысока, но гордости, даже гордыни, в любом русском аристократе было предостаточно. И она просто не позволила бы бросить женщину в такой ситуации. И о том, о другом, он тоже должен знать. С этими мыслями Юлия потянулась к трубке. Его телефон она помнила наизусть.